что сумею умереть красиво. Эх, окончил за упокой. Спасибо. Спасибо, Тёмин. Так, все это прекрасно звучит, и я разделяю ваши слова, Тёмин, но в одном лишь не могу с вами согласиться. Это когда вы зовете меня в область абстрактного гуманизма. За стеной город. Я до конца хочу жить по законам этого города, а не по законам отвлеченного человечества. Его нет. Есть мы и наши враги. Ну вот и поговорили. А ведь припирает. Припирает. Замечательно дышится. Ай, мама, воздух-то додыхал и не доходит. Кончай. Кончай, это тебя надо было остановить. Не нарушал бы, лежали бы сейчас в казарме. Ой, батюшки, задыхаюсь. Ладно, полежишь еще. Полежи с вами, в гробу с вами. И то не полежишь с таким начальником. Что делать-то, задыхаюсь. Прекратите ныть. Спасите, чего же он не идет-то? Бегом бежит, а трамвай едет. Солдат. Заступница, пожалела кого. Жалко стало, жалко-то где у тебя, покажи. Прекратите. Ай, мама, ты за что меня? Ты, сука, ты кого ударил? Сказано, прекрати. Ты что, ты кого? Я таких, ты что же так? Конвой бьют, ой, тушно мне. Ой, смерть пришла, ой, не могу, помираю. Ой, не передохнусь. Солдат, газы. Что? Газы, противогаз надеть? Есть. Вот теперь и подыши, без воздуха-то. А? Ну что, есть тут чем дышать? Есть. Вот так вот, вот и все, вот и дыши. Есть. Зачем они так? Заслужил. Мне он кого-то напоминает. Не будем, Виталий Васильевич. Как стыдно. Я исповедуюсь вам, не удивляйтесь. Я не от страха. Страх прошел, когда он попросил о чести. Мне показалось, что это я попросил. Вы напрасно мне объясняете. Нет, нет, не напрасно. Пожалуйста, не перебивайте. Когда он попросил, я понял. Нет, я не понял. Я вспомнил, что распад плоти не самое разрушительное, что к нам приходит, не самое неожиданное. Распадается дух. Вы подумайте, дух. То, что мы с вами считали основой и смыслом нашего существования. Ну, все, все, все, все. Да, да, сейчас. Я вам только расскажу, как это начинается. Приходит утробное одиночество. Вот к чему мы не готовы и не верим. А оно приходит за нашей душой. Одиночество утробы. Человек становится неумным, вялым, жадным, неряшливым. Как стыдно. Знаете, когда я сильнее всего его чувствую? Нет, послушайте, послушайте. В очереди, в магазине. В последний раз сегодня утром стоял за хлебом. Когда подходит моя очередь, я уже всех кругом ненавижу. Мне все мешают. Я гипнотизирую продавщицу. Я почти люблю ее руки. Чудодейственные теплые руки. Я молю их, эти руки, чтобы мне досталась горбушка. Хватит, хватит, Виталий Васильевич. Вот и сегодня. Я все поняла. Я некоторых своих поступков тоже не могу объяснить. Вы? Да. Распустили слух, что в кино перед сеансом без карточек продают пирожное. По одному на билет. Да? Где? В баррикаде. И я пошла. Стояла в очереди за билетом и уже знала, нас обманули. Это чья-то злая неумная шутка. И все-таки выстояла. И еще думала, дура, какое. Представляете? И что, пирожного там не давали? Да нет, разумеется. В третий раз посмотрела «Истребителей». Уйти было уже неудобно, люди бы сразу поняли, зачем я пришла. Намерзлась, наплакалась. Время потеряла. Вы о другом. То, что вы рассказываете, не стыдно. Стыдно совсем другое. Виталий Васильевич, миленький, не надо больше. Нет, надо. Слушайте, слушайте. Сегодня утром я получил удивительно душистый кусок черного хлеба. И маленький довесок к нему. Паек на 2 дня. Довесок я сразу съел. А кусок... Где он? А, да, вот он, вот он, вот он. Вот это я имел в виду. Отдать сразу не было сил, а съесть один в темноте тоже не смог. Думал, смогу. Если вам не трудно, передайте капитану. Скажите, завалялся у Тёмина. Не в портфеле, в тайниках души. Ну вот, теперь я готов. Неужели тут все это кончится? На этом полу? Алдмитна, помните, вы у меня спрашивали про шансы? А теперь я вас спрашиваю. У нас есть шансы? Нет? Ну что ж, а чтобы не было так мерзко, не так мучительно, патрон у них есть. А? Как думаете, дадут? Бедная мама. Что с ней? Все карточки-то у меня. Да, полдекады. У меня, к счастью, нет ничьих карточек. Только вот фотографически. А где ваша семья? Уехала на дачу. На какую дачу? 15 июня. Я проводил с женой двух дочерей на дачу. К бабушке, под Минск. Кстати, с того самого вокзала, где вас когда-то потерял ваш муж Петр. А, понимаю. Может быть... Нет, нет. Их уже не вернешь. Девичья фамилия моей жены Фельдман. Так что жить, в общем-то, не обязательно. И мне остается что? Последний судебный крючок. Написать жалобу. Юрий Савельевич. Я, Юрий Савельевич. Помогите мне разобраться. Вы не отрицаете, что вами и вашим заместителем Земсковым были похищены продукты? Не отрицаю. Вы их присвоили? Нет. Вы говорили, что раздали их своим подчиненным. Это правда? Да, это правда. Какими категориями перечисляете? Во-первых, тем, кто выполнял фронтовой заказ. А подробнее, что это такое? Подробнее? Хорошо. Мы тогда строили бронепоезд в паровозоремонтных мастерских. Но мы торопили рабочих, да. Они не отказывали. Работали по две смены. Спали тут же. Надо было чем-то поддержать. Да? Ну и мы организовали ночной чай. С печеньем? С печеньем. Сдали бронепоезд? Сдали. Уже без нас. Митинг был. Ремонтники на нем и уехали. Они бы подтвердили. Дальше? Еще кому? Белорусам. На запасных путях в отстойных вагонах жили беженцы из Белоруссии. С детьми, стариками. Просились на самое тяжелое, лишь бы хлеба побольше. Карточки не у всех. Бомбили их каждый день. А мы посылали их в лес. На заготовку дров для паровозных топок. Разуты, раздеты. Надо было помочь. Спасибо. Подлец. Кто подлец? Сапожник Федот. За починку валенок запросил 30 рублей. А потом говорит, неси керосин свечи, рано темнеет. К чему вспомнили? Потому что настоящий мастер должен работать вслепую. Вот как вы сейчас. Не знаю. Не знаю, что из этого выйдет. Жаль, хорошие были валенки. Теперь ему достанутся. Сергей Сергеевич, у меня к вам вопрос. Да, пожалуйста. Нельзя ли глоток воды? Воды? Да, можно. По глотку. У кого фляга? Лагунов, у тебя? Что? Фляга. Ага. Моя у меня. Давай. Зачем? Разрешено всем по глотку. А, кто разрешил? Боец. Не играй дурочку, не время. Я говорю, кто разрешил? Капитан кто? А зачем? А не что он в моей воде хозяин. Ты что? А что? Нормальное дело. Хлеб отобрали, дышать нечем. А вода-то моя. Дай флягу. Не дам. Ах ты сволочь. А ну отбери. Да вы, я выпал. Выли, ей-богу. Да что? Солдат, мирно сказал. Осторожно. Ну-ка, сюда. Я вам помереть-то не могу, чтоб не отнять. Ты что, вылил, да? Вылил? Ну-ну-ну-ну, не вылил, а выпил. Когда? Когда, дай. И не пугай, не пугай. Да я убью, паскуду такую убью. Руставить, я сказал. Да, прекратили. Судить его, судить трибуналом. Значит, воды у нас уже нет? Есть, есть. Алла Дмитриевна, тут у меня на донце звенит. Вот, выпейте. Спасибо, я не хочу. Ну, тогда вы, Тёмин. Расхотелось. Сергей Сергеевич, у меня к вам еще вопрос. Вы знали о бронепоезде? В деле есть об этом. И о белорусах? О беженцах знали? Ну, знал. И что из этого? И вы верите, что эти люди виноваты во всем объеме предъявленного обвинения? Смягчающее вину обстоятельства не меняет существа дела. Вагон похищен и разбазарен. Позвольте, накормить голодных и дать фронту то, что он требует, ничего не меняет? Их вину мы не оспариваем. Но где же мера этой вины? Что? Ну что для него можно сделать? Вот вы опытный адвокат. Есть протокол. Кроме моей подписи, тут подписи других членов суда. Вы можете приложить к протоколу особое мнение. Особое мнение председателя трибунала, да? Но вы же знаете, судья отвечает за приговор. А человек? Кто за него отвечает? Да, да. Мы ответственны друг за друга. Вы посмотрите, вы только вдумайтесь, как мы в этом городе связаны. Мы судили сегодня людей за то, что они нарушили закон. Они ссылались на чрезвычайные условия. Мы судили их поспешно, жестоко, и мы тоже ссылались на чрезвычайные условия. Мы не заметили, как сами оказались в положении этих людей. Я назвал бы это юридическим казусом, если бы наше положение не было так плачевно. Мы вынесли приговор одновременно им и себе. Даруем ли мы подсудимому честь или предадим его бесчестью, мы не сможем, разобрав свои шляпы, разойтись по домам. Мы будем здесь вместе с ними ожидать исполнения приговора, ибо мы его заслужили. Бесчестие. Да, бесчестие. Нет, я не знаю, чем я его заслужил. Поверьте, не знаю. Я выполнял свой долг. Точно так же, как и предыдущие 6 месяцев войны. И до войны, и всегда. Я начал войну раньше вас. Я всегда был лицом к лицу с врагом, какие бы он обличия не принимал. И пока вы, Кислицыно, распевали антивоенные песни и маршировали на физкультурных парадах, я сражался. Сражался. И если хотите знать, почему войска стоят насмерть, а в городе нет паники и капитулянских настроений, так это только благодаря нашей твердости и непримиримости. Мы днем и ночью не смейте, стоим. Нет, не смейте продолжать. Не смейте. Войска стоят насмерть, а в городе нет паники и капитулянских настроений лишь потому, что каждый боец, каждый житель по доброй воле, по приказу сердца, по приговору совести поклялся не отдавать город. А вы им не верите. Скажите, почему вы позволили себе нам не верить? По какому праву вы лишаете нас осознанной силы и даете взамен неосознанный страх перед вами? Разве так мы победим? Понимаю вас. Вы не так наивны, как мне показалось вначале. Ваши слова делают вам честь. Их можно даже высечь на камне, но все дело в том, что они вас ни к чему не обязывают. И в этом смысле я вам завидую. Знаете, Алла Дмитриевна, мне сегодня не один раз хотелось поменяться местами с вами. Я любуюсь вашим идеализмом, но он мне не к лицу. Я солдат. Справедливости и милосердия украшают солдата. Это не слабость. Если бы за линией фронта узнали, что в осажденном городе исправлена судебная ошибка, там были бы потрясены. Тот, кто сломлен, на правду не способен. Это что? Нас ищут. Нас ищут, товарищи. Боже мой. Мы спасены. Спасены. Тише. Оставаться на местах. Есть на местах. Да, товарищ капитан, вы обещали. Что обещал? Вы обещали подписать акт. Вы подпишете. Адвокаты, вы подтвердите. Вы же видите, я ничего не мог сделать. Товарищ капитан, он стоял там, а я здесь. Ну что я мог сделать? Я не мог ничего. Вы должны подтвердить. Сержант, возьмите себя в руки. И не трусьте. Вы же здесь не трусили? Да. Разрешите, я приму командование на себя. Да командуйте. Так, слушай меня. Выходить будем в таком порядке. Первым выхожу я. За мной товарищ капитан. Первыми в подобных обстоятельствах выходят женщины. Я сказал, первым выхожу я. За мной товарищ капитан. Потом заключенный. За ним, вот уж за ним и адвокаты. Вы меня извините, служба. Я не в обиде. А мне что, тут оставаться? Вы замыкающий. Понятно. Выходить осторожно. Лишних движений не делать. Порядок ясен? Вопросы есть? Нет вопросов. Мне не ясно. Какой у вас вопрос? Я не могу понять. Объясните мне. Что для нас труднее? Умирать или жить? Подождите, Тёмин, мы что, так ничего для них и не сделаем? Молитесь Богу, гражданка, адвокат, что сами-то целы. Воздух. Холодный воздух пошел. Ах ты, благодать. Живы! Живы! Живы! Живы! Живы! Разберитесь в очередь. Ясно! Разберитесь в очередь. Разобрались. Пошел первый. Что ж теперь будет, а? Ну, все равно. Алла Дмитриевна, я век не забуду, как мы тут сидели. Спасибо вам. Ну, пошел. Товарищ капитан, а под трибунал его не отдадут? Там разберутся. Кто разберется? Кто-кто. Кому надо. Многовато он нарушал. Он штатских взял, так? Свидание разрешил. Следующий. Товарищ капитан, ваша очередь. Следующий, почему задержка? Ну, идите, капитан. Вас зовут. Алла Дмитриевна. Следующий. Я хотел сказать вам... Ради бога, Тёмин, ничего не надо. Нет, вы не поняли. Мне очень неловко, вы извините. Я хотел попросить вас. Что? Там у вас муфти, мой хлеб. А. Да. Вот. Возьмите. Все так странно. Я приготовился к смерти, а надо жить. Ведь получается, что мы еще живы. Следующий, почему задержка? Вот хлеб. Возьмите. Я буду сегодня с тобой говорить. Товарищи, друг ленинградец, о свете, который над нами горит, о нашей последней отраде. Товарищ, нам горькие выпали дни, грозят небывалые беды, но мы не забыты с тобой, не одни. И это уже победа.